соловья и прекрасную розу принц в подарок принцессе послал, но, приняв горделивую позу, отказала, сказала: «Нахал!» Принц оделся тогда свинопасом и явился в чудесный дворец. Принят был королем седовласым и на службу попал наконец. Смастерил свинопас раз горшочек, тот, что пел всем известный стишок. К свинопасу зашла на часочек та принцесса и просит горшок: «За твоих поцелуев десяток я горшочек волшебный отдам». Покраснела принцесса до пяток: «Я согласна, какой стыд, ты срам! Я согласна, какой стыд и срам!» Смастерил свинопас раз трещотку, как завертится танцы в ответ. Поцелуев аж целую сотку захотел он за тот инструмент. Но король увидал свинопаса, когда тот целовал его дочь, и прогнал, не прошло даже часа, и принцессу прогнал тоже прочь. Пожалела принцесса о принце, что ему отказала она. «Я тебя презираю, девица», принц сказал ей: «Останься одна. Ты отвергла дары, что бесценны, все игрушки дороже тебе. Ты капризна, глупа и надменна, и не пара, конечно же, мне. И не пара, конечно же, мне».